Определять расстояние в горах очень трудно. Постоянно существует обманчивое впечатление близости. Кажется, вот рукой подать, а топать надо полдня. Первый раз, когда я уходил из-под зачистки, путь от Монораги до заимки одолел за четверо суток. Тогда я не знал дороги, шел наугад, по наитию, с единственной целью выйти из зоны, где проводилась войсковая операция. На обратный переход ушло всего полных 3 дня, и это можно было объяснить знанием дороги. А третий бросок через перевал, по сути, начавшийся с берега Монораги, где расстреляли туристов, уложился меньше, чем вдвое суток. Объяснение тому находилось простое. Сначала меня завел сумасшедший Кафтаранг Бородин. Затем потрясла расправа с безвинными людьми. И я бежал, подстегиваемый, ожиданием выстрела в спину. На сей раз мы вышли на рассвете, и уже за околицей стало ясно, что до перевала идти придется не меньше недели. Чекист дышал тяжело, часто сплевывал кровь, легкое все-таки задело. И прежде чем переставить простреленную ногу, тыкал в лед и утверждал окованный черешок геологического молотка, который я дал ему вместо костыля. Глянешь со стороны — старец. К тому же подтаявший снег смерзся и на каменистых склонах вообще превратился в гололед. Самое сволочное время в горах. Уж лучше бы растеплело или навалило сугробов. Первые 300 метров мы шли час. И это по лесу, где не так скользко. На мшистых местах и вовсе идешь как по ковру. Я дважды предлагал подставить плечо. Однако раненый будто не слышал и все посматривал назад, на восток, где за горными цепями разогревалась заря. Вероятно, он, как крамольник, хотел встретить солнце, однако ничего подобного не произошло. Едва багровый шар поднялся над окоемом, и по земле побежали красные сполохи, стражник внезапно повернул в сторону от реки и пошел живее. Это был какой-то новый, одному ему известный маршрут, и, надо сказать, не самый лучший, поскольку за редколесьем начинались подъем и каменные развалы. А я все время ходил вдоль берега. Однако ведущим был он, и я последовал за ним, полагая, что в курумниках его прыть скоро закончится. Показалось, после восхода спутник стал энергичнее, и когда мы впиливались в заледенелый развал, перестал осторожничать и почти не опирался на молоток. И еще заметил некую бестолковщину. Там, где можно было срезать угол, он, напротив, обходил еще дальше. Или даже отступал назад и выписывал чуть ли не круг. Чем дальше, тем чаще и бессмысленнее он кружил между останцев, заставляя и меня повторять его маршрут. «Какого черта ты вертишься на одном месте?» Наконец не выдержал я. «У тебя что, голова кружится? Давай я пойду вперед». «Молчи», — сказал он, не оборачиваясь и сквозь зубы. «Обещал помочь, помогай». «Как?» «По следам иди и молчи». Мы уже лезли в горы по скользким склонам. И иногда, глядя, как он карабкается, я с ужасом представлял, что будет, если он сорвется. Сразу сшибет меня, и мы укатимся 100 метров вниз. Если полетишь, ухватиться не за что. Все обледенело. «Помогай!» — время от времени цедил он. «Не разевай рот!» Не знаю как, но через 40 минут мы поднялись на плоскую вершину горы и тут же начали спускаться с нее, может, 30 градусов северно. Я не знал, зачем мы лезли сюда, когда прямее было махнуть через седловинку, однако старательно наступал в его следы, а на спуске делать это оказалось почти невозможно. И получилось так, что он дважды чуть не загремел вниз, успев затормозить черешком молотка. «Какого хрена?» — зарычал интеллигентный чекист. «След, след, я сказал, как по минному полю!» а мне и ответить было нечем. Я выматерился в пространство, чтоб не остаться в долгу, и стал притормаживать стволом автомата. Вернее, искрогасителем с острыми кромками. Если считать по времени, то шли уже часа три. По расстоянию так и 3 километров не наберется. Я все ждал, когда он выдохнется, но скоро начал выдыхаться сам. 3-е сутки пил одну приторную сыту и в дорогу сейчас взял остатки водки. У чекиста были сухари и сахар, остававшиеся на заимке. Однако попросить у него я не мог принципиально. А сам он не предлагал, хотя видел, что я голоден. Ближе к полудню в поведении ведущего появились новые странности. Он то и дело озирался или всматривался вдаль, будто искал какие-то приметы, а может, кого-то ждал. Я держал автомат под рукой и тоже оглядывался всю дорогу, полагая, что меня заставляют идти след в след, дабы отвлечь внимание, сосредоточить его на одной детали. В общем-то, нехитрый психологический прием управления человеком. Кроме того, спутник начал прибавлять шаг, и молоток практически нес в руках. И это с такими ранениями. То ли разошелся, то ли у него открылось второе дыхание. Я отставал уже 7 шагов. С одной стороны, неплохо. Больше сектор обзора. С другой, он выматывал меня, вынуждая все время догонять. И когда я пытался сократить расстояние, прыгая через его след, он мгновенно реагировал, будто глаза у него на затылке. Однажды внезапно остановился, и я увидел бледное, напряженное лицо, будто он из последних сил шел. «Ну ты же крепкий, здоровый парень», — сказал он назидательно. «Иди и не дергайся. Если не можешь моим следом, все время гляди мне в затылок и не отрывай взгляда. Иначе мы не успеем. Куда не успеем? На тот свет». Странностей и недомолвок уже было столько, что спрашивать и уточнять не имело смысла. Наконец-то я определил, куда он ведет. К скалистому, уступчатому амфитеатру, будто ножом вырезанному в скале горы. Кстати, отличное место для засады. Один стрелок наверху может держать под прицелом всю арену. И если выйдешь на нее, назад не убежишь. Мы перестали делать петли и шли теперь почти прямо, огибая непроходимые места. И чекист все время поглядывал в небо, на солнце, а я в его затылок, что было еще хуже, чем идти след в след. Не видно, что под ногами. И, кажется, поспели. Ведущий переступил ручей, вытекающий из амфитеатра, вскарабкался по замерзшей, обледенелый от воды осыпи и встал возле скалы. Я остался внизу, шаря взглядом по верхам. Вроде все тихо, везде лежит нетронутый снег. И если кто-то засел на галерке, то по чернотропу. А чекист стоял спиной к скале и смотрел на солнце через пальцы рук, соединенные подушечками, как иногда, балуясь или познавая мир, смотрят дети. «Подойди сюда», — спустя минуту, уже без прежней жесткости, — попросил он. «Я обещал тебя отблагодарить, если успеем к зениту». «И дал слово стражника», — напомнил я. «Ты же золотом не возьмешь?» «С тебя не возьму». «Тогда пошли со мной». Ручей под скалами вдруг запарил, вспенился, будто вскипел. И пока я забирался по осыпи на четвереньках, что-то упустил, не узрел. Когда же поднялся к скале, из-под которой хлестала горячая вода, заметил в белом облаке лишь сутуленную спину ведущего. «Скорее!» Я прыгнул в обжигающую воду. Достало пояс. Нырнул в парное, влажное тепло, и через несколько секунд почувствовал, что мы находимся в замкнутом пространстве.